Глава 18. Перегнувшись через борт зеленой надувной лодки, Джейсон смотрел на треугольный след от своего указательного пальца, которым он водил по воде. Как бы ему хотелось, чтобы сейчас рядом с ним находилась мама. Ужас, который он испытывал вчера, когда они спасались от чудовищ, оставил его, уступив место тревоге. Позади него, обмякнув на кормовой лавке, храпел Блейкли. Уже почти целый день их лодка стояла здесь на якоре, отойдя от берега на сотню ярдов. Заняться было нечем, смотреть тоже не на что. Берег заволокла дымная полоса. Вчера на водной глади танцевали зловещие отражения нескольких пожарищ, сегодня же не осталось ничего, кроме маслянистого дыма и темноты. Было невозможно даже определить, в какой стране находится база. Их окружали лишь стены пустоты, словно они плыли в космосе. Джейсон перевернулся на спину. В бок ему впилась застежка его оранжевого спасательного жилета. Поерзав, он устроился поудобнее и стал смотреть в пространство над собой. Луч их единственного фонаря был направлен вверх, высвечивая свисающие с потолка пещеры сталактиты. Даже когда лодка проплывала под ними, Джейсону казалось, что они, как персты указующие, следовали за ней, словно грозя им, и только потом таяли в пелене дыма. «Стоп!» Джейсон резко сел, отчего лодка качнулась на воде. «Как может лодка проплывать под сталактитами, если она на якоре? Значит, они движутся, дрейфуют. Доктор Блейкли!» Джейсон пополз по качающемуся дну по направлению к доктору. «Что-то не так?» Блейкли выпрямился на скамье и сонно спросил. «В чем дело, Джейсон? Увидел еще одну рыбу?» Он поправил очки. Одно из стекол вывалилось во время вчерашних приключений, поэтому доктор теперь все время щурил незащищенный глаз и казалось, что он подмигивает. «Посмотрите, доктор Блейкли, мы движемся!» Губы Блейкли сложились в узкую кривую линию, отчего его лицо приобрело выражение явного неодобрения. С тяжелым вздохом он задрал вверх голову, и в следующий момент оба его глаза широко открылись от изумления. «Проклятие! Мы впрямь плывем!» Ухватившись за якорную веревку, он принялся втаскивать ее в лодку, и она мокрыми кольцами падала на ноги Джейсона. Тот брезгливой гримасой сбрасывал их на дно. «Наконец!» В руке ученого оказался зажат измочальный конец веревки. Разумеется, никакого якоря на нем не было. «Черт!» — выргулся Блейкли. «Похоже, ее кто-то перегрыз!» Он отбросил веревку и растерянно сел возле румпеля. «Здесь сильное течение, и мы движемся довольно быстро. Что ж теперь делать?» «Для начала нужно выяснить, куда нас несет. Джейсон, не мог бы ты включить носовой фонарь?» Джейсон перебрался к носу лодки и нажал на кнопку включения установленного там фонаря. Широкое лезвие света прорезало темноту, но преодолеть стену черного дыма ему оказалось не под силу. Видимость даже при включенном фонаре составляла всего несколько ярдов. «Джейсон, почему бы тебе не взять одно из весел? Возможно, нам придется грести. А зачем? Ведь у нас есть мотор». Блейкли покачал головой. «Во-первых, в баке осталось мало топлива. Во-вторых, передвигаться на большой скорости в таком плотном дыму было бы самоубийством. Мы можем во что-то врезаться или выскочить на берег. И вообще, откуда нам знать, кто может поджидать нас на берегу? Разве в этом киселе что-нибудь разглядишь? Так что давай не будем привлекать к себе излишнего внимания. В случае необходимости поработаем веслами». Джейсон закрепил фонарь и направился к центру лодки, где с внутренних сторон бортов были закреплены два пластиковых весла. Когда мальчик взялся за одно из них, Блейкли выругался, и он поднял глаза. На них надвигалась зазубренная стена, из которой, как из воды, бившись об нее, торчали острые камни. Течение несло лодку точнёхонько на один из них, самый толстый и длинный. Внезапно путешествие на большой надувной лодке по неизведанным водам показалось им совершенно бредовой идеей. Навалившись всем своим весом на борт лодки, Блейкли крикнул во все горло: «Парень, перебирайся на правую сторону и греби, как сумасшедший!» Джейсон сразу же осознал грозящую им опасность и метнулся туда, куда велел доктор, чтобы закрепить весло в уключине. Уже через несколько секунд он принялся отчаянно грести, так учила его мама, когда они спускались на каноэ по реке Колорадо. Он опускал лопасть весла глубоко в воду, а гребки у него были длинными и быстрыми. «У нас не получится!» — прорал Блейкли, выкрикивая каждое следующее слово громче предыдущего. Паника, прозвучавшая в голосе ученого, оказалась заразительной. Джейсон стал грести более нервно, сбиваясь с ритма, в его ушах стучала кровь. Он напрягал слух, ожидая в любую секунду услышать шипение воздуха, выходящего из пробитого борта. Плечи мальчика горели от напряжения, но он продолжал лихорадочно работать веслом. — Мы поворачиваем! — крикнул доктор Блейкли. Джейсон посмотрел через плечо. Лодка приплыла не прямо на стену, как до этого, а под углом. — Заводите мотор! — закричал мальчик, продолжая орудовать веслом. — Нет времени! Благодаря маме Джейсон имел достаточно богатый опыт в путешествиях на каноэ, и поэтому понял, им ни за что не выплыть. Но все же грести он не перестал. А затем сквозь завесу дыма впереди них прорисовалась дыра в стене, широкий черный зев пещеры. Если бы лодка попала в нее, им удалось бы избежать столкновения с шипастой стеной. Блейкли тоже увидел отверстие. — Это наш единственный шанс! — прокричал он. Джейсон работал веслом, как одержимый. К счастью, течение несло их именно в этот проход. Оно стало таким сильным, что лодка уже принялась черпать носом воду. «Береги голову!» — услышал Джейсон крик Блейкли и вовремя пригнулся. В следующее мгновение лодка пронеслась под широким выступом скалы. Вот-вот они должны были врезаться в стену, и оба сжались в ожидании неминуемой гибели, однако судьба была благосклонна к ним. Течение крутануло лодку и кинуло в другую сторону, прямо в черный тоннель. «Получилось!» — выдохнул Джейсон. Теперь лодка мягко скользила по поверхности воды. Джейсон перешел на нос и ворочил фонарь из стороны в сторону, рассматривая странное место, в котором они оказались. Он к своему облегчению не увидел никаких острых каменных клыков, которые могли бы распороть бока их лодки. Более того, стены были гладкими, как зеркало, и тысячелетия их шлифовала вода. «Здесь нам ничего не угрожает», — сказал доктор Блейкли. «Это подземная река, которая питает озеро». В замкнутом пространстве его голос звучал глухо, как из бочки. Река увлекала лодку все глубже в туннель, и в свете фонаря он казался широкой черной лентой. «Куда ведет этот тоннель?» — спросил Джейсон. «Не знаю и не думаю, что сейчас самое подходящее время исследовать его». Давай лучше попробуем развернуть лодку и завести мотор. Джейсон протянул Блейкли второе весло, ученый уселся рядом с мальчиком. Он принялся оттабанить, а Джейсон греб, как прежде, и лодка потихонечку начала разворачиваться вокруг своей оси. Но тут подземная река сделала поворот, и прямо посредине потока возникла скала, которая разветвила тоннель на два расходящихся в разные стороны ствола, а реку, соответственно, на два рукава. Причем то ответвление, в которое течением затянуло лодку, пошло круто под уклон, и лодка, увлекаемая стремниной, стала быстро набирать скорость. — Держись, Джейсон! — проговорил Блейкли. Мальчик судорожно сглотнул. Луч носового фонаря исполнял бешеную пляску на бурной воде, по которой неслось их утлое суденышко. Джейсон, сидевший спиной к ходу, оглянулся и вцепился обеими руками в веревочную петлю, вделанную в борт. Тоннель, по которому их несло, теперь резко изогнулся вправо. Лодка налетела левым бортом на стену и, словно пытаясь взобраться на нее, встала на ребро под немыслимым углом. «А, черт!» вырвалось у Блейкли. Быстрым движением, вытерев рукавом брызги с единственного стекла очков, он снова как одержимый вцепился в весло. Лодка все же вошла в поворот и, шлепнувшись об воду левым бортом, снова понеслась вперед. «Похоже на водяную горку в канализационной трубе», — подумал Джейсон. Он видел, как левый борт, возле которого сидел доктор Блейкли, задрался вверх, и ученый, держа с одной рукой за весло, а второй за веревочную петлю, беспомощно сучил ногами по скользкому резиновому дну, пытаясь не вывалиться в воду. Джейсон закрыл глаза, моля создателя о том, чтобы они не перевернулись. Но лодка вновь приняла горизонтальное положение, и Джейсона швырнуло на дно. «Еще один поворот!» — крикнул Блейкли. Джейсон среагировал моментально. На сей раз вздыбило его сторону лодки, и он увидел лысую макушку доктора Блейкли. К счастью, лодка снова выровнялась. «Как нам остановиться?» Лодка неслась мимо гладких каменных стен, и Блейкли оставалось лишь беспомощно смотреть вперед, где их ожидала неизвестность. «Не знаю», — честно признался он. «Остается надеяться на то, что через какое-то время тоннель выровняется и скорость течения упадет. Держись, снова поворот!» Еще через 5 поворотов Джейсона стало тошнить. Сухой паек, которым он довольствовался утром, встал в желудке колом и просился снаружи. «Меня сейчас вырвет!» — пробормотал он. «Шш!» — шикнул на него Блейкли. «Слушай!» Тоннель и впрямь немного выровнялся, и лодку несло медленнее, но течение было все же достаточно сильным. Преодолев тошноту, мальчик прислушался. «Что там еще за сюрпризы?» До его слуха донесся странный звук. Точно такой же должен был раздаваться, когда великан полощет горло. Звук становился все громче, пока, наконец, не перерос в грохот. «Это водопад!» — проговорил Блейкли с таким лицом, будто это слово обрезало ему горло и схватился за румпель. «Мы должны развернуть лодку и завести мотор. Но как?» Джейсон огляделся. Они находились в узкой каменной трубе. Даже если не брать в расчет течение, тут было слишком тесно для разворота. Внезапно он вспомнил кое-что из того, чему его научила мама. «Поверните мотор на следующем повороте!» — крикнул он. «Что?» Блейкли на секунду подумал, что парень от страха тронулся умом. «На повороте! Нам поможет само течение!» Чтобы услышать друг друга, им уже приходилось орать. «Это слишком опасно! А как насчет этого?» И Джейсон показал в ту сторону, куда их несло. «Здравая мысль!» — согласился Блейкли. — Но как мы это сделаем? Отчаянно жестикулируя для наглядности, Джейсон принялся объяснять. — На следующем повороте поверните руль в противоположном направлении. Нос лодки прижмется к стене, а течение бросит корму вперед, то есть развернет нас. Мы с мамой один раз так делали. Получилось? Нет, мы перевернулись. Здорово. Но сейчас получится. Мы просто неправильно делали. «У нас только один шанс. Вон там последний поворот». Джейсон переполз на корму и пристроился позади Блейкли, ухватившись, как он, за румпель. «Толкайте, когда я скажу!» — прокричал он. Ученый кивнул. Мальчик дождался того момента, когда нос лодки начал входить в поворот, и завопил. «Давай!» Они одновременно навалились на румпель. Нос лодки уткнулся в стену туннеля, лодка встала почти вертикально. «Не отпускайте!» — прорал Джейсон, чувствуя, как Блейкли ослабляет напор. «Еще чуть-чуть!» Несколько мгновений, показавшихся им вечностью, лодка дрожала, словно вставший на дыбы конь, а с ним луч фонаря указал в том направлении, откуда они только что плыли. «Господи!» — словно в припадке религиозного фанатизма, — завопил Блейкли. — У нас получилось! Джейсон развернулся, чтобы посмотреть в ту сторону, куда их продолжало нести течение. Сотни ярдов впереди река обрушивалась в огромную дыру. Джейсон прищурился. — Чудно! — подумал он и потер глаза, но странный эффект не исчез. — Глядите-ка! — прокричал он. — Стены светятся! Блейкли повернул голову. «Какой-нибудь светящийся мох!» Он дернул шнур стартера. Мотор чихнул, но не завелся. «Ой-ой-ой!» — заверещал парнишка. «Смотрите!» Блейкли уже успел заметить то, на что показывал Джейсон, и теперь ожесточенно снова и снова дергал шнур. В свете, исходящем от стен, ниже по течению, появилась белая от пены воронка водоворота. Но путь к ней преграждал каменный порог, который с ревом штурмовала вода, чтобы в следующий момент обрушиться в бездну. Именно к этим воротам в преисподнюю несло их лодку. «Скорее!» — крикнул Джейсон, повернувшись к своему взрослому спутнику. После очередного рывка мотор снова зачихал и заработал. Блейкли ухватился за ручку и дал полный газ. Сначала это не дало видимого эффекта. Течение по-прежнему продолжало тащить суденышко к белопенной дыре. Но когда до нее оставались считанные ярды, наконец мотор справился. Теперь лодка застыла на месте и не подавалась с потоку. «Ну, давай же, давай!» — молил ее Джейсон. И, словно услышав его, лодка двинулась вспять течению. Сначала неуверенно, а затем все быстрее и быстрее. Джейсон издал ликующий вопль. Доктор Блейкли довольно улыбнулся. А в следующую секунду мотор заглох.